Воскресенье. С утра я караулила, чтобы Яцек не подошел к телефону, и, как оказалось, мои опасения были не напрасны. Как только подняла трубку, сразу же узнала ее голос и сказала: «По некоторым соображениям, пан Реновицкий не может подойти к телефону. Это вы, мисс Норман? Я узнала ваш голос. Муж рассказал мне обо всем и уполномочил довести это дело до конца. Вы согласны встретиться со мной в 11 часов?» И тут я впервые поймала ее. Она разговаривала по-польски и ответила мне на чистейшем польском языке: «Хорошо, буду ждать вас ровно в 11». Я тотчас же позвонила Фреду, и мы решили, что к мисс Норман пойду все-таки одна, а он останется наверху, чтобы прослушивать наш разговор. А в случае необходимости спуститься вниз, следовало учитывать, что мисс Норман при свидетеле не захочет говорить о деле и сделает вид, что ничего не знает. Фред дал мне еще несколько ценных указаний, а когда я упомянула о том, что разговаривала с мисс Норман по-польски, предостерег меня: «Ради бога, не говори с ней по-польски, я ж не знаю этого языка». Счастье, что он предупредил меня, я бы совсем забыла об этом. Должна признаться, что все-таки я нервничала, когда стучала в дверь этой опасной женщины. Как бы то ни было, хотя я и держала в руках все козыри, следовало учитывать, что имею дело с опытным и хитрым шпионом, который может захватить меня врасплох чем-то совершенно новым, к чему я не готова. Она встретила меня очень непринужденно. Я сразу заметила, что вещи ее упакованы. Вероятно, собиралась сразу же уехать. После нескольких незначительных фраз я объявила: «В принципе, мы с мужем согласны на все ваши условия». Она посмотрела на меня со скрытым недоверием. «Я была уверена, что вы поступите в согласии со здравым смыслом». «Разумеется», — подтвердила я. «Однако прежде чем мы предоставим вам документы, которые вам нужны, я должна убедиться, что вы даете нам взамен действительно свидетельство о браке. Вы можете показать мне этот документ?» Не проронив ни слова, она положила передо мной, но таким образом, чтобы я не смогла дотянуться рукой, бумагу, заверенную печатями. Я присмотрелась к ней внимательно и рассмеялась. «Извините, но это фальшивка. Фальшивка, тем более неудачная, что как раз из этого учреждения записей актов гражданского состояния мы получили официальное письмо, в котором утверждалось, в данный период там не регистрировался брак ни с каким Реновицким, ни с какой Элизабет Норман. Если вы захотите подождать, я позвоню домой и попрошу принести сюда все письма из разных подобных учреждений Нью-Йорка, чтобы вы могли воочию убедиться в наивности и рискованности вашей интриги. Это фальшивка, примитивная фальшивка». Она прошила меня взглядом, полным ненависти, но овладела собой и пожала плечами. «Извините меня, но то, что я сейчас слышу, абсолютная чепуха. Этот документ подлинный, но если бы даже его не было, ваш муж не осмелился бы возразить, что 8 лет назад мы зарегистрировали свой брак. В конце концов, есть свидетели». «Свидетели? Таким свидетелям никто не поверит. Эти свидетели — ваши сообщники и шпионы, а бракосочетание — инсценированная комедия. Вы попались. Подозревали, что я по просьбе мужа следила за вами в Кренице, да? Да, да, действительно, я следила. Муж, однако, об этом ничего не знал. Да, любезная, я делала все это по собственному желанию. Вы ошибаетесь, когда думаете, что я не достала вашу фотографию. Ошибаетесь. Нашла и копии разослала по всему миру. В результате мне удалось узнать, кто вы такая и чем вы занимаетесь. Тут я перечислила множество ее фамилий, которыми она пользовалась, и многие места, где бывала на протяжении этих 8 лет. Надо отдать ей должное. Хотя то, что она услышала от меня, должно было сильно ее испугать, она сумела сохранить самообладание. Вам казалось, что мой муж у вас в руках, и что вам удастся путем шантажа получить у него все, что вам захочется. А оказалось совсем наоборот. Это вы у меня в руках. И в любую минуту я могу сказать, чтобы вас арестовали. Вы будете сидеть в тюрьме, откуда выйдете через много-много лет, совсем старой и безобразной. Я говорила в повышенном тоне, и под моим решительным взглядом остатки жалкой усмешки исчезали с ее лица. «Вам ничего не удастся доказать», — отозвалась она вполголоса. «О, вы так думаете? Так будет вам известно, что каждое слово, произнесенное вами, точно записано. Взгляните на люстру». Я рассмеялась, она подняла голову кверху и заметно побледнела. «Вот так, любезнейшая! Были свидетели, которые слышали ваш разговор с моим мужем и которые, по моему первому слову, готовы подтвердить властям, что вы сами признались в шпионаже. И что по телефону связывались со своими сообщниками, передавали им информацию, получали инструкции. Я бы могла уничтожить вас одним движением пальца. Но мне отвратительна всякая месть. Поэтому могу оставить вас в покое на следующих условиях. Во-первых, вы немедленно покинете Польшу и никогда здесь больше не появитесь. Во-вторых, отдадите мне эту фальшивку и напишите заявление, что никогда не были женой моего мужа, а мнимое бракосочетание инсценировали вы сами. Кроме того, дадите слово, что ни с кем, то есть совсем ни с кем не станете разговаривать перед отъездом. Она недоверчиво посмотрела на меня и после минутного колебания сказала: «Откуда я могу знать, что ваши угрозы имеют под собой какие-то основания?» «О, в этом вы очень легко можете убедиться». Я вскинула голову и произнесла несколько громче: «Господин Ван Хоппен, оставьте своего помощника наверху, а сами спуститесь к нам». Мы молча ждали. Не прошло 3 минут, как Фред постучал в дверь, поклонился, как полагается, и улыбнулся, хотя она встретила его взглядом полным ненависти. «Хорошо», — процедила она сквозь сжатые зубы, — «принимаю ваши условия». Спустя не более получаса все было закончено. Поскольку ближайший поезд отправлялся около часа, она согласилась, чтобы до того времени с ней оставался Фред. Когда уже выносили чемоданы, она спросила у меня: «Вы можете мне объяснить, почему решили не заявлять на меня?» Я пожала плечами. Объясняется это очень просто. Во-первых, как шпион вы обнаружили полную бездарность, и мы с мужем сочли, что вы не смогли бы нанести вред нашей стране. Во-вторых, не могу мстить тому, кого презирают так, как вас. Мне бы не хотелось, чтобы у вас был повод считать, что я передаю вас в руки властей, потому что у меня нет уже иных способов сохранить для себя чувства тех мужчин, которых вы пытались и так безуспешно увести. Я не боюсь вас ни как шпиона, ни как шантажистки, ни как соперницы. и ничему иному, как только моему чувству превосходства над вами, вы обязаны своей свободой. Боже мой! Сколько усилий, сколько нервов, сколько унижений, бессонных ночей, тревог, опасений, пережитых ради того, чтобы, наконец, бросить в лицо ненавистной женщины эти слова. Многому я научилась за те несколько месяцев, многое пережила, многое вынесла и о многом передумала. Внутренне стала старше, человечней. Но каждая женщина поймет меня, если признаюсь откровенно, что, когда часом позже мне домой позвонил Фред и сообщил, что мисс Норман уехала, нервное напряжение, в котором находилась так долго, как ветром сдуло, и я снова стала просто женщиной, которая, рыдая, сжимала в объятиях любимого мужа, своего мужа, за кого вела такую опасную и, наконец, закончившуюся победой борьбу. Пятница. 4 дня я не прикасалась к дневнику. 4 дня мы с Яциком в Голдове одни. Это словно бы наш второй медовый месяц. К сожалению, он не продлится долго. Через несколько дней Яцеку нужно возвращаться в Варшаву. Меня успокаивает лишь то, что завтра приедет то-то, а в воскресенье Гальшка, которую я пригласила отдохнуть. По правде говоря, сделала это главным образом для того, чтобы она не поехала на лето в Шотландию. Ее муж такой скупой, что, как только услышал о моем приглашении, заявил, что о Шотландии речь не идет. То-то купил новую великолепную машину и будет учить меня водить. В сущности, он вполне милый парень, притом такой смешной. Написал, что в сентябре собирается в Маньчжурию охотиться на тигров, если к тому времени не вспыхнет война. Мужчины иногда словно дети. Ответила ему в письме, что это ни к чему, я никогда и никому не расскажу о тех штампах на тигровых шкурах в его кабинете. В Голдове замечательно. Я останусь здесь еще до конца июля, а на весь август уеду в СПА или в Остенде. Жизнь прекрасна.